Тяжело в ночной тиши выносить тоску души пред безглазым дымовым, темным призраком немым, как стихийная волна над душой одна вольна. Но зато люблю я днем, как замолкнет все кругом, различать раздумья полн, тихий плеск житейских волн. Не меня гнетет волна, мысль свежа, душа вольна. Каждый миг сказать хочу: это я, но я молчу. 15 сентября 1892 года.